Легенды и быль Мерва. Руины древнего Мерва раскинулись на площади более 70 квадратных километров, далеко выходя за пределы первоначальной городской округи. Они включают в свою территорию несколько разновременных по происхождению городищ и развалины их бывших пригородов, которые лежат близ города Байрам-Али в оазисе реки Муграб. Эти городища возникали одно за другим, потом они медленно угасали, иные внезапно перемещались на другие территории. Рушились покинутые людьми дома, оплывали древние стены, и сейчас только холмы и увалы печально обозначают местоположение бывших кварталов, общественных зданий и рыночных площадей. Руины старого Мерва давно обратили на себя внимание. Предпринимались даже попытки начать здесь археологические раскопки, однако всестороннее изучение Муграбского оазиса началось только в 1950-х годах, когда сюда была послана археологическая экспедиция под руководством профессора Массона. В истории цивилизации Востока, да, пожалуй, и всего мира, найдется не так уж много древних поселений, удостоенных пышного титула «матери городов». Одним из них является древнетуркменский город Мерв, о котором еще в 985 году знаменитый путешественник и ученый Аль-Макдиси сообщал. Передают, что Катада говорила о словах Всевышнего: «Мать городов в Хиджазе Мекка, а в Хорасане Мерв». Мерв представлял собой гигантский мегаполис, равных которому не было в Центральной Азии. Даже прославленные Самарканд и Бухара рядом с ним казались провинциальными городками. Муграбский оазис упоминается еще в священной книге персов «Авесте», где он именуется Моуру, третье место благословения, созданное Ормуздом для жительства и называется могучим, священным и чистым. Как провинция Ахаменидской державы, Мерв упоминается в клинописных текстах на барельефе царя Дария. На рубеже античности и средневековья Мерв только в пределах городской крепостной стены занимал площадь 235 гектаров, а ведь в мегаполис входили еще ремесленный пригород и обширная сельскохозяйственная округа, во много раз превышавшая площадь самого города. Может быть, потому и без того пышному титулу Мерва арабские писатели добавляли торжественное имя Шахиджан, царская душа, повелитель вселенной. Многие арабские путешественники и географы восхищались красотой Мерва. Ибн Хрададбех, древнейший из авторов, около 846 года составил книгу «Путей по государствам», в которой сообщает о Мерве как о городе, красота которого пережила века, нисколько не поддавшись губительному действию времени. Прошлое Мерва загадочно, словно над ним застыл туман тысячелетий. Даже о его возрасте в науке нет единого мнения. Проникнуть сквозь этот туман пытались еще античные писатели. Официальные китайские хронисты, армянские летописцы, а также арабские и персидские историки и географы. В середине XII века выходец из родовитой мервской семьи Абу Саид ас-Самани создал 20-томную историю Мерва, которая до нас дошла, к сожалению, только во фрагментах. Но даже этот титанический труд мервского источника не смог прорвать завесу тайн над историей великого города. Древнейшее ядро Мерва в науке именуют Эркала, крепость-цитадель. Средневековая легенда рассказывает, что цитадель эта была возведена по повелению мифического царя Тахумарта на протяжении второй-первой половины первого тысячелетия до нашей эры. Эркала была лишь одним из многочисленных населенных пунктов, причем даже не самым главным и не самым крупным. Но впоследствии именно Мерву выпало сыграть видную роль в истории. Здесь господствовали правители Ахаменидской династии. Он находился под властью Александра Македонского в правлении селевкидского царя Антиоха Сатера. Конец III века до н.э. весь Муграбский оазис был обнесен стеной, длина которой равнялась 230 километрам. Стена эта ограждала богатые земли Мерва от наступающих песков пустыни и одновременно преграждала путь воинственным кочевникам-скифам. В VI-VII веках вся Маргианская область распалась на небольшие удельные княжества, лишь номинально подчиняющиеся новым правителям. Фактически правителем Мерва являлся местный феодал, который носил титул Марзубан. Мерв в ту пору и вплоть до монгольского нашествия становится видным культурным центром не только Хорасана, но и всей Средней Азии. Отсюда вышло немало выдающихся деятелей, например, высокопросвещенный человек и тонкий дипломат Бузуртмирх, визирь царя Харсова Великого, знаменитый врач, философ и путешественник Барзуэ, несравненный певец и музыкант Барбут, про которого говорили, что у него на каждый день есть новая песня. В Мерве в IX веке проходила деятельность врача-христианина Ибн Масы, который работал в городской больнице и славился как один из выдающихся врачей своей эпохи. Он оставил после себя труды о режиме питания, влиянии на организм человека отдельных видов пищи, значении для здоровья водных процедур, правилах кровопускания. Ибн Маса был еще и незаурядным ботаником. Он подробно описал внешние признаки растений, указал места их произрастания, интересовался микологией. Аль-Бируни в своей фармакогнозии неоднократно ссылался на труды Ибн Масы. Первоначально официальной религией в Мерве был зороастризм. Именно сюда последний сасанидский царь Езедегерд принес великий священный огонь и поместил его в одном из храмов